Глава 9. 166 год. Ноябрь. 12. Неждан медленно переступал, двигаясь по кругу с Борятой, лицом к лицу, друг напротив друга, с палками в руках, имитирующие копья. Старший в местном клубе Перуна был опытным оператором копья, пережив за свою жизнь несколько десятков стычек. Да и на охоту, как оказалось, хаживал. Тайком. И никто, даже такие старейшины, как Гостята, не рисковали лишний раз разевать рот. Принимая за чистую монету его слова о том, что он снова нашел свежий труп. Вот такой он везучий. Впрочем, он и сам не увлекался. Только когда совсем доставало сидеть на голой ячменной каше. Неждан же хоть и выглядел весьма юно, но тоже был не лыком шит. До лаборатории, куда он попал после ранения, жизнь его помотала, и определенный довольно специфический опыт у него за спиной имелся. Да и позже, во время изучения старины, уделял несколько лет разного рода тренировкам, работая с частными тренерами и наставниками, копьем, ружьем со штыком и так далее. Самые исторические и популярные вещи для улучшения восприятия. Так что в шагистике и комбинаторике он у визави выигрывал в сухую. Выпад в живот, короткий сбив с подшагом, отчего Борята, невольно увлекаясь за копьем, повалился вперед, сильно теряя в равновесии. И почти сразу удар по основанию шеи оборотной стороной древка. Не сильный, но достаточный для доведения ситуации. Мгновение, и тот растягивается на высохшей траве. «Да сколько можно?» — в сердцах выкрикивает он. Бьет раздраженно рукой о землю, вскакивает и снова принимает стойку. «Нападай!» — решительно требует. Неждан почти сразу это и делает, имитируя удар в грудь. Борята резко отступает правой ногой назад, пропуская удар, то есть пытается повторить прием, виденный у парня. Но тот чуть довернул копье и ткнул им старшего в клубе Перуна в бок над бедром. Если бы работал острым наконечником, то пробил бы ему и почки, и печень, да и кишки бы все выпустил, рассеченные. «Ах, зараза!» — охнул Борята, отступая и хватаясь за бок. Удар оказался не сильный, но неприятный. Можно даже сказать, болезненный. Даром, что тупым торцом. Неждан же встал перед ним с равнодушно спокойным состоянием в ожидании продолжения, из-за чего Борята вновь невольно стал накручивать себя, оправдывая ситуацию тем, что за спиной парня стоят боги, и какие. Ну а как иначе? Правильно, никак. В глазах у любого местного такой щегол, как Неждан, попросту не был противником для Боряты. Ни по опыту, ни по возрасту. А тут оно вон как выходило. Вообще эти трое остались, чтобы получше разобраться с дротиками и прощой, а также палкой-металкой для них, ну и бумерангом. Все это было в новинку и чрезвычайно увлекло. Да и перспективы немалые открывало. Однако в процессе они увлекли Неждана в забавы на копьях, вместо того взяли палки и начали парня учить. Но что-то пошло не так. Сразу причем. Хотя, конечно, больше 2 часов в сутки они занятиям не уделяли, потому как Неждан на правах хозяина сразу стал привлекать их к помощи. Прежде всего, в изготовлении одежды. Зима ведь близко. Им явно не хотелось. Но вошли в положение, понимая всю пагубность ситуации. Все же оставлять 2 ведунов без теплой одежды — плохая идея. Холод не тетка и косит всех, кто не подготовился. Вот и сели они волокна чесать да нити пести. Благо, что умели мало-мало все. Хоть и не практиковали из-за того, что обычно этим женщины занимались. Взялись 5, и дело пошло прям хорошо. В день они спокойно по 0,5 кило нити выдавали. Да, далекое от идеала, но оно и не требовалось. А потом ткачество. Опять же, хитрить и мудрить не стали. Взяли 4 жерди и связали их в раму. На одной из них нарезали насечек, привязав туда нити основы и растянув их грузиками. К боковым жердям

и уже несколько минут спустя Неждан медленно переступал, двигаясь по кругу с Борятой. Лицом к лицу, друг напротив друга, с палками в руках, имитирующими копья.